Глава 16. Рейдеры не подвели. На нас с Рокси обрушился настоящий свинцовый ливень. Смертоносные снаряды весело забарабанили по продвинутой броне легиона, высекая красивые яркие искры. На этом все успехи наших врагов резко закончились. А ведь мы специально постояли подольше, чтобы система пометила всех преступниками. «Почему они не стреляют из ракетниц?» — спросила Лолька с легким недоумением. — Неужели не понимают, что обычные пули не причиняют нам вреда? Бандиты редко отличаются умом. Обычно они возвышаются за счет смелости и звериной жестокости. Что-то меня потянуло на философские размышления. Убивать кучку вопящих кровожадных рейдеров было слишком скучно. Разумный парень остановится и подумает, а нужно ли ему идти сражаться с непонятными солдатами, очень похожими на элитных легионеров. Более примитивные создания реагируют по принципу «бей или беги». А поскольку раньше в лагере не было наших коллег, они банально не знают, к чему приведет столкновение с нами. Я был уверен в отсутствии легионеров на Киртыш-17. Любители борделей или запретных развлечений предпочли бы места получше. «То есть, оставь мы их в живых, они бы поумнели?» — спросила она недоверчивым тоном. «Возможно, хотя вряд ли». Машинально пожал плечами. «Максимум боялись бы. Они же привыкли возвышаться за счет силы и безрассудства». Весь наш разговор проходил посреди жаркого сражения. Точнее, оно являлось таковым для рейдеров, активно пытавшихся расстрелять нас, сжечь или истыкать ржавыми железками. Поскольку мы с Лолькой так и не заметили тяжелого оружия, убивали их голыми руками ради зрелищности, ну и пытались свести к минимуму возможные разрушения. В итоге провозились значительно больше, чем если бы использовали те же гранаты. Зато сработали относительно чисто. Перемазанная кровью броня не в счет. В самом начале мое внимание привлек к себе огромный рычащий грелл. Вместо популярного укрепленного комбинезона космического наемника со слабым щитом, которыми щеголяли его сородичи, он нацепил на себя что-то вроде пластинчатой брони. Полный костюм с нашитыми на него стальными элементами не мог защитить вообще ни от чего. Тем не менее, зеленокожий громила смело бросился на Рокси с занесенным над головой двуручником. Я попросил Лольку оставить его мне, подставив руку под зазубренное лезвие. Удар был страшен. Не будь на мне продвинутой брони легиона, он бы непременно разрубил меня на куски. Уйдя ногами в землю, уважительно кивнул сильному, но глупому Греллу. Моего противника ничуть не смутило, что я остался жив. Он снова замахнулся своим устрашающим оружием. Он не успел удивиться, когда мой кулак впечатался в его горло. Отобрав приглянувшуюся железку, добил ею оставшихся врагов, орудуя на манер дубины. Все равно никудышная заточка не позволяла использовать меч по прямому назначению. Рокси по старинке использовала собственное тело. Боевая Лолька на огромной скорости перемещалась между матерящимися рейдерами, высоко вскидывая ноги. Бронированный сапог с эффектным заостренным каблуком ломал шеи, грудины и позвонки. Со стороны она выглядела неотвратимой богиней смерти. Я бы точно не рискнул ее останавливать. Из инопланетян набралось около 30 греллов. Их мы убивали в первую очередь. Они были вооружены немного лучше уроженцев Ферратус-10. По крайней мере, их винтовки серийного производства, а не собранные из мусора хлам. Не то чтобы они могли пробить нашу броню, но к чему рисковать? Вдруг у кого-то завалялась в кармане плазменная граната. Расправившись с зеленокожими уродцами и парочкой затесавшихся среди них свинов, мы переключились на людей. Когда счет убитых достиг третьей сотни, выжившие заподозрили что-то неладное. Кто-то даже крикнул, мол, пора валить. Я наградил умника простреленной головой. Нечего смущать жаждущих крови рейдеров дельными мыслями. Постепенно крикунов становилось все больше, но мы неизменно успевали убивать их раньше, чем они распространяли смуту дальше. И вот, наконец, у нас не осталось врагов. Мы с Рокси посмотрели друг на друга с разных краев, заполненного телами внутреннего дворца, одновременно подняв большие пальцы. Приятную тишину нарушали лишь болезненные стоны случайных недобитков. «Неплохо размялись!» — Лолька широко зевнула, с хрустом выгибая спину. Давай свалим самых больших в кучу и сфоткаемся на них. Получится отличный промо-кадр. Назовем «Очистка выгребной ямы». «Может, позже, пока мы не закончили», — слегка осадил разбушевавшуюся девушку. «Лучше не давать им времени опомниться». По имеющейся информации, все банды подчинялись так называемому губернатору. Он совершенно не заморачивался поиском названия получше или нормальной маскировкой, отгрохав себе укрепленный особняк прямо около космопорта. По интересному совпадению, на карте он был обозначен административным зданием Федерации. «Может, хоть полетим?» — вздохнула надувшаяся девушка. «У меня ноги болят». «Неудивительно. Откуда вообще взялись каблуки?» Я мощным прыжком забрался на стену, обозревая окрестности. Уверенные в себе рейдеры не озаботились пулеметными баррикадами, снайперами на крышах или хоть каким-то прикрытием. Мы могли идти куда угодно. Они же максимально непрактичны. Хотела хоть немного побыть высокой. Подумала, можно покрасоваться, раз мы не в джунгли прилетели. И у нас вообще не было в планах сражений. Покаянно вздохнула Лолька, которая на поверку оказалась выше меня. Настоящий пыточный инструмент. Нужно законодательно запретить его. Согласен. Самое странное, многие женщины добровольно носят их каждый день. Лично у меня мысли ходить в неудобной обуви с постоянным риском что-нибудь себе сломать вызывало настоящий ужас. Может, пойдешь босиком? По этой грязи? Фу! Знаешь, не так уж сильно у меня болят ноги. В доказательство Рокси припустила по улице, чуть не поскользнувшись на крутом повороте. «Ну, ты идешь? Давай наперегонки!» Сдерживая улыбку, побежал за Лолькой. Нужно придержать ее, пока она себе ничего не сломала. Мои подозрения полностью оправдались. Всем на планете заправлял губернатор. Официально он считался управляющим директором лагеря беженцев. На Киртыш-17 не было других поселений. То есть мы противостояли официальной власти. И если они не идиоты, мы ничего не сможем им сделать. Система ревностно следила, чтобы мы убивали только тех, кто выстрелил первым. В отличие от туповатых рейдеров, чиновники Федерации должны знать законы. «Легионер Цезарь, корпорация провела анализ собранных вами доказательств противоправной деятельности. Специальная комиссия судей пришла к единогласному выводу, что управляющий директор Бейцо причастен к совершению многочисленных тяжких преступлений. Он приговорен к пожизненному заключению или смертной казни. Внимание! Вам предложена миссия «Свершение правосудия». На планете Киртыш-17 скрывается опасный преступник. Захватить живым или мертвым. Награда — 10 тысяч кредитов. Внимание! За голову каждого убитого рядового преступника — вы получаете поощрение в размере 100 кредитов. Удачи!» «Класс!» — радостно воскликнула получившая такое же сообщение Рокси. «Теперь у нас развязаны руки, и кредитов неплохо насыпали». «Славно, не нужно упражняться в красноречии. Разговоры с врагами — не то, чем часто приходится заниматься легионерам. С жуками все проще. Пришел, увидел, пристрелил, и не нужно ждать, пока тварь атакует первой». «Чего встала? Сама хотела на перегонки?» Я обогнал замершую Лольку с коварным смехом, слушая несущиеся в спину ругательства. Она не смогла угнаться за мной на каблуках, из-за чего у особняка губернатора испытывала четкое желание убивать. Собственно, все по плану. Сейчас боевая гномка направит свой гнев на зажравшегося хрена. «Гад ты!» В специализированной оболочке девушка даже не запыхалась, обозревая систему обороны напряженным взглядом. «Да уж, придется повозиться». Губернатор прекрасно понимал, с кем он постоянно имеет дело. Загадочный Бийцо, чьей фотографии не нашлось в базе данных легиона, позаботился о собственной безопасности. Весь периметр трехметровой стены простреливался усиленными турелями. Укрывшись в мертвой зоне, я внимательно рассматривал укрепления в поиске слабых мест. Успел заметить лазерные и плазменные установки, готовые выплюнуть в нас смертоносные заряды. Вся защитная система находилась в повышенной готовности. У стены лежали тела неудачливых прохожих. Получается, Бейцо догадывался, что последует за убийствами рейдеров. Нам предстояло взять штурмом трехэтажное здание с широкой плоской крышей, куда из космопорта прилетали шаттлы с гуманитаркой. Каждое окно прикрывал индивидуальный барьер. Везде турели. Охранников тоже хватало. И оружие у них опасное. Лазерные винтовки. При удачном попадании они могли прожечь войд, особенно в режиме непрерывного луча или массовым залпом. «Сможешь вырубить пушки?» — спросил без особой надежды. Система уведомила, что губернатор полностью изолировал свой дом от сети Федерации. Запрос на отключение не прошел через выставленный фильтр. «Не путай меня с троем. Мне нужен доступ к центральному серверу. Тем более я без дронов». Она виновато опустила голову, нервно поглаживая Санату. «Прости». «Тебе не за что извиняться. Рад, что мы вместе. Убивать их одному было бы слишком скучно». Подмигнув повеселевшей Лольке, нарочито бодро заявил. «Двинули! Не стоит затягивать! Я хочу успеть до заката!» «Планируешь романтичный ужин? Местечко, конечно, не очень, но мы можем устроиться вон на той крыше!» Навоображав себе невесть что, Рокси опередила меня, с помощью реактивного ранца запрыгнув прямо на крышу. Ярко сияющий барьер ее костюма с честью выдержал многочисленные попадания активировавшихся турелей. «Догоняй!» Выбранная ею тактика, мягко говоря, не казалась мне оптимальной, но было поздно что-то менять. Последовав за своей девушкой, в полете расстрелял из ливня наиболее опасные плазменные турели. Успел уничтожить 6 штук. Неплохой результат. «Не могу войти», — пожаловалась Рокси, пиная ведущую в здание бронированную дверь чердака. «Еще и эти постоянно мешают». Она имела в виду охранников и орудия на стене. На крыше не было укрытий, не считая низкого парапета по краю. Фактически мы были открыты со всех сторон. Скорее всего, задумка против возможного десанта. «Беру их на себя. Ты пока пробей нам дорогу. Не советую долбиться в дверь. Их укрепляют лучше всего». «Тогда через окно?» — предложила она, раздраженно отстреливаясь от кучки грелов с северной стены. Те были неплохими бойцами, грамотно поливая ее лазерными лучами. «Можешь не пробить силовое поле. Попробуй взорвать проход». Пущенные веером очереди ливня здорово охладили пыл живых охранников. Они попрятались за укрытие. В отличие от обдолбанных рейдеров, продажные федераты не хотели умирать. К их сожалению, я не собирался никого щадить. Нельзя устроить лагерь смерти и уйти безнаказанным. Активировав синтетические мышцы и всадив в себя двойную дозу стимулятора, запрыгнул на ближайшую стену и побежал по ней с максимальной скоростью, на ходу уничтожая турели усиленными плазменными зарядами. Орудия, разумеется, отвечали, чаще всего успешно. В интерфейсе постоянно вспыхивали желтые и красные предупреждения. Рассчитанный на сражение с жуками Войд плохо справлялся с оружием Федерации. «Сами напросились», — вздохнул я, швыряя гранаты в скопление врагов. «По идее, поблизости нет беженцев. Все, у кого есть хоть капля мозгов, должны держаться подальше от звуков жестокой битвы. Ну и турели их отгоняли». Мощные взрывы в очередной раз продемонстрировали, насколько легионеры сильнее обычных солдат. Плазменные облака полностью поглотили тяжелые орудия вместе с охранниками. В стене появились широкие прорехи с оплавленными краями. Реактор в груди будто вздохнул с облегчением, восстанавливая потраченную на отражение вражеских атак энергию. «Готово! Я сейчас...» Остаток фразы Рокси утонул в жутком грохоте. Девушку окутало яркое пламя. Злобно матерящаяся Лолька провалилась под крышу, пробила перекрытие и сразу приземлилась на первом этаже, миновав верхнее. Кто-то сильно переборщил со взрывчаткой. Свесившись с края, расстрелял оглушенных охранников. Щадить кого-то по-прежнему не входило в мои планы. Сегодня я выполнял роль палача. Приговор мразям вынесли где-то в далеком космосе. «Цезарь, я взяла пленного. Он утверждает, что главный засел в подвальном бункере». Ничуть не пострадавшая от взрыва Рокси вышла на связь, демонстрируя бодрое расположение духа. Воспользовавшись возможностью, Лолька двинулась на зачистку первого этажа. Я задержался наверху, методично проверяя каждую комнату. Немногочисленные охранники пытались спрятаться в шкафах или за мебелью. Самый большой оригинал забрался под кровать. Абсолютно бесполезная затея против продвинутых датчиков Войда. Убедившись в отсутствии врагов в здании, не считая сбежавших со стены, присоединился к Рокси. Лолька не скучала. Напевая под нос веселую песенку, она подключила костюм к панели управления бронедверью бункера, дав своему ИИ команду на взлом. Бездушная машина без личностной матрицы до пугающего легко справилась с принятой в Федерации системой шифрования. Мы услышали оглушительный лязг двигающихся засовов всего через 10 секунд. В классических технологиях отщепенцы значительно опередили своих врагов. «Не стреляйте! Я сдаюсь!» — закричали снизу. «У меня дети!» Последнюю фразу следовало воспринимать буквально. Спустившись по длинной лестнице, мы попали в большой подвал, состоявший из соединенных между собой изолированных помещений. Хрен не стал далеко убегать, встречая нас прямо у входа. Пухлый свин в шикарном костюме окружил себя маленькими девочками в ошейниках. Он использовал их в качестве живого щита. Ох, давно я не испытывал настолько чистой, кристальной злости. Явно уловив что-то в моем взгляде, он схватил ближайшую жертву и выставил ее перед собой. «У тебя 5 секунд, чтобы рассказать, откуда они здесь». Мне очень не понравилась обстановка. Вдоль стен небольшие клетки с распахнутыми дверями. На полу лежали грязные матрасы. «Используешь их?» «Что вы? Разумеется, нет!» Свин отчаянно замахал руками, чуть не уронив ребенка. Рокси сильно нервировала его своим мрачным видом. «Они отобраны на продажу. Шаттл прилетит через 3 дня. Хотя теперь, наверное, его можно не ждать». Стало не особо лучше. Мы спасли детей от ужасной судьбы. Но сколько таких отправилось в полет в один конец? Предпочитал об этом не думать. Система прислала уведомление об изменении задания. Теперь федераты хотели получить управляющего живым. Корпорация согласилась, назначив цену в 50 тысяч кредитов. По официальной версии ради суда, но у меня возникли нехорошие подозрения. В такое место кого попало не назначат? Вряд ли он здесь случайно. Вдруг его таким образом пытаются спасти? Рокси согласилась с моим выводом и предложила забить на требования продавшихся чинуш. «Подумаешь, 50 тысяч. Мелочь». Невольно вспомнив радость от своих первых миссий на стене с гораздо меньшими наградами, покачал головой. «Да уж, времена изменились». «Хочешь жить?» — обратился к нему. «Отпусти заложника, ложись на землю, руки за голову». Обрадованный свин моментально выполнил мой приказ. Пока Рокси уводила неверящих в свое спасение девочек наверх, я присел около него и забрал коммуникатор. Модель с очень крутым шифрованием сдалась практически сразу, причем мне не понадобился ИИ отщепенцев. Пара болезненных пинков помогла узнать пароль лучше любого алгоритма. Установив связь с устройством, скачал с него все имеющиеся данные, сразу сказав Андрею все подробно изучить. Чтобы хрен не скучал, вывел на экран изображение Дональда. «Знаешь его? Может, родственник?» Директор станции синдиката уже давал повод задать вопросы о семье моего агента. Если же и эта мразь к ним относится, нас ожидает очень серьезный разговор. «Что? Кто этот лох?» Пленный мгновенно забыл о страхе, гневно взвизгнув. «По-твоему, мы все знаем друг друга? Нас миллиарды! Не смешивай меня со всякой плебейской грязью! По нему же видно, что он неблагородный хряк!» «С последним я бы поспорил». Дональд, конечно, тот еще кадр, но он никогда не опускался до подобных мерзостей. Не желая вступать в бесполезную дискуссию, прострелил недоделанному губернатору ноги. Его визг звучал довольно приятно, в отличие от обычных слов. Грубо связав вопящего бийцу, заклеил раны жидким пластырем и понес его наверх, где бросил на пол ждать полиции. Вроде бы федераты выслали специальные судна. Рокси вовсю хозяйничала в захваченном доме, высыпая перед собравшимися вокруг большого стола девочками пакеты с едой. «Цезарь, мы же их не бросим?» Она на мгновение прервалась, применив запрещенный прием — щенячий взгляд. «Нельзя просто взять и улететь. Где гарантия, что следующий управляющий будет лучше?» «Нет, конечно. Тем более мы не выполнили цель миссии». «Хех, со всеми этими перестрелками Рокси забыла, зачем мы вообще сюда прилетели». Присмотри пока за бывшим губернатором, а я сделаю объявление. На управляющем терминале в кабинете стоял тот же пароль, что и в коммуникаторе. Немного жаль, хотелось спуститься и выписать новые пинки, исключительно в благих целях. Подключившись к лагерной системе оповещений, обратился ко всем обитателям лагеря беженцев. «Говорит легионер Цезарь из команды «Центурия». Наша команда вскрыла сговор по краже гуманитарной помощи, работорговле и другим тяжким преступлениям. Высшим судом Федерации всем участникам банд выписан смертный приговор. Он был приведен в исполнение. Вы можете зайти в разгромленные лагеря и взять себе еду. В ближайшее время на Киртыш-17 прибудет новая администрация. Она нормализует вашу жизнь. Или...» Короткое размышление спустя я добавил. «Желающие могут переселиться на нашу планету Тартус. Жизнь там суровая, жаркая засушливая пустыня, рейдеры, чудовища, погодные аномалии. Вдобавок мир находится под постоянной угрозой вторжения роя. Переселенцам придется много работать. Однако мы гарантируем жилье, честную плату за труд, безопасность и эвакуацию в случае, если вторжение все же состоится. Всем желающим подойти к особняку бывшего управляющего лагерем, который называл себя губернатором. Конец объявления. Посмотрим, к чему это приведет». Оставшееся до прибытия новой администрации время провел в изучении захваченного дома и скачанных файлов. Нужно было узнать, куда подевалось имущество Рекса. С помощью Андрея удалось выйти на след. Управляющий владел целой сетью скрытых складов, на которых хранилась украденная гуманитарка и ценные вещи тех, кого угоняли в рабство. Отдельно он коллекционировал имущество убитых врагов. Вроде бы в одном из тех зданий находились нужные нам диски. «Цезарь, быстро иди сюда!» — закричала Рокси по внутренней связи. «Я одна не справлюсь!» Выскочив на крышу, удивленно присвистнул. «Да уж, сам себе создал много возни. Полуразрушенный особняк окружили практически все обитатели лагеря беженцев, полностью заполнив окрестности. Ради того, чтобы покинуть Киртыш-17, они были готовы на все, даже сунуть голову в пасть роя».